Мне думается, ты только потому не находишь в его словах ничего особенного, что это его обычный разговор. Привыкла сама к его низостям и воображаешь, что и я могу примириться с ними. — Ты подслушивал у дверей, Эдгар? — спросила госпожа нарочито небрежным тоном, рассчитанным на то, чтобы раздразнить мужа. Как будто ее нисколько не смущало, что он сердится. Хитклифф, поднявший глаза, когда тот заговорил, зло усмехнулся при этом ответе. Должно быть нарочно, чтобы отвлечь на себя внимание мистера Линтона. Это ему удалось. Но Эдгар не собирался доставить гостю развлечения, дав волю своим чувствам. «До сих пор я был к вам снисходителен, сэр», — сказал он спокойно. «Не потому, что я не знал вашего жалкого низкого нрава. Но я считал, что вы только частично виноваты в нем. И когда Кэтрин пожелала поддерживать с вами знакомство, я на это неразумно согласился. Ваше общество — яд, который неизбежно отравляет даже самую чистую душу. По этой причине и во избежание более тяжелых последствий я не намерен впредь принимать вас в своем доме. И требую, чтобы вы немедленно удалились. Если вы задержитесь хоть на 3 минуты, вас с позором выведут отсюда». Хитклифф смерил говорившего насмешливым взглядом. — Кэти, твой ягненок грозится точно бык, — сказал он. — Как бы ему не размозжить свой череп о мой кулак? — Ей-богу, мистер Линтон, мне крайне огорчительно, что вы не стоите хорошего пинка. Мой господин поглядел на дверь в коридор и сделал мне знак привести людей. Он не собирался самолично схватиться с противником, не хотел идти на этот риск. Я подчинилась. Но миссис Линтон, что-то заподозрив, пошла за мною следом, и когда я попробовала их позвать, она оттолкнула меня, захлопнула дверь и заперла ее на ключ. «Достойный прием», — сказала она в ответ на гневно удивленный взгляд мужа. «Если у тебя не хватает смелости напасть на него, принеси извинения или дай себя побить. Впредь тебе наука. Не притворяйся храбрецом. Нет, ключа ты не получишь. Я его скорее проглочу». «Прекрасно вы меня отблагодарили за мою доброту к вам обоим. За постоянное мое снисхождение к слабости одного и к злонравию другого я получила в награду лишь доказательство слепой неблагодарности, да нелепости глупой. Эдгар, я защищала тебя и твой дом. Но за то, что ты посмел нехорошо помыслить обо мне, я хочу, чтобы Хитклифф избил тебя до дурноты». Не потребовалось, однако, никаких побоев, чтобы моему господину в самом деле стало дурно. Он попробовал отнять у Кэтрин ключ, но она его для верности зашвырнула в самый жар. И тут мистера Эдгара схватила нервная судорога, лицо стало мертвенно-бледным. Он, хоть умри, не смог остановить этого неприятного последствия своего чрезмерного волнения. Боль и унижение совсем сломили его. Он откинулся в кресле и закрыл лицо. «Праведное небо! В былые дни вас посвятили бы за это в рыцари!» — вскричала миссис Линтон. «Мы сражены! Сражены! А Хитклифф тебя и пальцем не задел бы, ведь это все равно, как королю двинуть свои войска на стаю мышей! Не дрожи! Тебя никто не тронет! Ты не ягненок даже! Ты зайчишка!» «Будь счастлива, Кэти, с этим трусом, у которого в жилах течет молоко», — сказал ей друг. «Поздравляю тебя с удачным выбором. Этого жалкого слюнтяя ты предпочла мне. Я не стал бы марать о него руку, но дал бы ему пинка и с полным удовольствием. Он, кажется, плачет или собирается пасть в обморок со страху?» Насмешник подошел и толкнул ногой кресло, в котором лежал Линтон. Лучше бы он держался подальше. Мой господин вскочил и нанес ему прямо в грудь такой удар, который человека послабее, наверное, свалил бы. У Хитклиффа на минуту захватило дух, и пока он не отдышался, Мистер Линтон вышел черным ходом во двор,